так что следует держать ушки на макушке. Не с дворовой шпаной связался. Взглянув в сторону окна, он уважительно присвистнул. Митенька подготовился неплохо. Снайперский винторез с глушителем установлен на черном штативе с двумя степенями свободы, так что в расчетное время осталось лишь крутнуть винт, поднять вертикальную штангу, секунд 15 потратить на доводку и пали по идущему клиенту сколько душеньки угодно. Рядом стволом вверх к стене прислонен коньяк в ботинках, автомат с подствольником. Ну, диспозиция ясна. Снайперка для Петра с семейством, трещотка для охраны. Грамотно. Все шансы на успех — отстреляться и уйти. Торопясь, пока Верзила не очухался, Петр подхватил снайперку со штативом вместе, автомат, бросил все это в ванную и захлопнул дверь. Повернулся к лежащему, держа пистолет дулом вверх, закурил, присмотрелся. Ну, как самочувствие, старлей? Похоже, с первыми приступами боли Елагин уже справился, и его старательное закатывание глаз больше походило на притворство. «Эй, не изображай умирающего лебедя», — сказал Петр. «Оклемался, я ж вижу. Я, кстати, женевскими конвенциями не стеснен, так что не старайся меня разжалобить». Елагин чуть распрямился, убрав колени от подбородка, лежа в неудобной позе, приподнял голову. — Ты что, охренел, вице-полковник? Нажрался с утра? Прямо по яйцам? — Язычок попридержи, здесь несовершеннолетние, — сказал Петр без всяких эмоций. — Ну, крести козыри? Проиграл? — Ты это насчет чего? — Слушай, можно я сяду? — Ну, сядь, хрен с тобой, — сказал Петр. — Колени ближе к подбородку, руки на колени. Как выражались в старых фильмах, ваша карта бита, полковник Швепс. — Ты о чем? — изумился Елагин так натурально, что можно бы и поверить, не зная Петр всего. — О, вон тех дурах, что сейчас в ванной. — Ты что, мент? — А какое тебе дело, что я держу дома? Что ты мне вообще шьешь? Ну, давай поговорим. Давай, — сказал Петр, не ослабляя внимания. Времени у нас много. Господин Василидис, который Костас, что-то запаздывает. Проведем время для скоротания скуки за приятной беседой. Я тебе шью попыточку изничтожить меня со всем семейством. Только ты и делов. Не так уж мало, а? Совсем охренел. Мозги поплыли. Скажи прямо, что психанул из-за Катьки. Петр поморщился. Митя, хочешь пошлую фразу? Умный человек должен точно улавливать момент, когда он проиграл. Пошлая фраза, сотни шпионских романов затрепанная, но истине полностью соответствует. «Все я знаю». «Все?» — покривил губы Елагин. «Ну, тогда скажи, сколько спутников у Юпитера? Или какой атомный вес у Стронция?» «Митя», — поморщился Петр, — «не придуривайся, я не о том, что ты к словам цепляешься». Откуда-то сзади подала голос Наденька. «Да пристрели ты его!» Голосок у нее был звенящий от напряжения, отчаянный, шлепник чертовой матери. «Какая добрая девочка!» — усмехнулся Елагин, смирнехонько сидя на полу в предписанной позе. «Надюша, и ты можешь такое говорить о своем сексуальном инструкторе? Помнится, в этой самой комнатке кто-то брал в ротик и сосал со всем усердием, так что...» Услышав за спиной шевеление, Петр отпрянул как раз вовремя, чтобы ухватить кинувшуюся мимо него Надю за локоть и весьма невежливо оттащить в сторону. Она вырывалась, но Петр, не тратя времени, так цыкнул, что девчонка мгновенно притихла. Пояснил спокойно: «Не дергайся. Он тебя умышленно хочет разозлить, чтобы кинулась выцарапать ему глазоньки, по морде заехать, а когда окажешься рядом, он тебя живенько сцапает, прикроется от пули, и начнется бодяга с заложницей. Видела в кино? Вот то-то. Ну, ты поняла? Да пусть себе гавкает. Близко к нему не подходи. Я могу на тебя положиться? Она кивнула, сердито сжав губы. Отпустив ее, Петр отступил еще на шаг ради вящей предосторожности. «Зря ты эту тему не хочешь развивать, как ни в чем не бывало», — продолжал Елагин. «Ты ее так и не трахнул, что ли?» «Зря, батенька, зря! Мы ее с настоящим-то Павлом Ивановичем всем премудростям обучили!» Петр коротко размахнулся, Елагин заткнулся, чуть отпрянув, покосился на кортик, глубоко ушедший в деревянную стенную панель, буквально в парочке миллиметров от его правого уха. «Я, конечно, не супермен», — сказал Петр. «Но вот однажды, от нечего делать, навострился неплохо метать ножики. И, кстати, без всяких предрассудков или интеллигентских колебаний смогу этим самым ножичком барабанные перепонки проткнуть для начала. Нет у меня предрассудков, старлей. Я с ними давно расстался. И зря ты меня, дерьмо, за штабную крысу держал. Это я тебе по большому секрету говорю». «Ах, вот оно что!» — сказал Елагин настороженно. «То-то были у меня смутные позывы некоего умственного неудобства. Чутье работало. Да босс так клялся и заверял, что я плюнул». «Что он знал, твой босс?» — хмыкнул Петр. «Ну, в общем, кончай с театром одного актера. Когда я говорю, что знаю все, то имею в виду простые и конкретные вещи. Что ты часиков в 10 утра должен меня прихлопнуть со всем семейством, дабы господин Павел как бы помер, а на деле, конечно, вынырнул где-нибудь в Греции с новой рожей, новыми документами и солидным счетом, куда скачаны денежки Торбачанского проекта. С картинами старых мастеров, поверх которых нечто современное намалевано. А у тебя не белая горечка?» «Ну, хватит, Митя», — поморщился Петр. «Не буду я тебя уличать подробно и многословно, скажу одно. Фомичу я на пиджак подсунул микрофон, крохотный такой, из земцовского хозяйства. Знаешь про такие? И когда вы вчера прихлопнули беднягу Фомича на второй индустриальной, я нахально сидел себе во дворе в машине, слушал вашу милую беседу, на ус мотал, делал выводы, своими глазами видел, как вы потом из подъезда вышли. На тебе еще синяя курточка была, типа болоньи. Не знаю, как они сейчас называются. А рядом шел босс с новой рожей, так что и не узнать. Это один эпизод из моей работы с вами. Один, но далеко не единственный. Может, тебе подробно пересказать вашу беседу?